Вывернутые руки уже не болели. Они онемели, и временами мне казалось, что я вишу в воздухе как-то сам по себе. Но я мучился даже в те минуты, когда терял сознание или засыпал. Сильнее любой боли меня мучило ее ожидание. Оно было полным и безнадежным, это ожидание, как черный туннель, в конце которого не свет, а пламя. Но не идти в него нельзя, это от тебя не зависит. У меня было хорошее воображение, и сейчас, ничем не удерживаемое, но затуманенное мучениями, оно выстраивало и наяву, и во сне вереницы тех пыток, которые ждут меня с рассветом. Никто меня не спасет. Это все. Это конец. Наступает мое последнее утро, вместе с которым придет такая боль, которой я в жизни не знал. Да и что вообще знал я в жизни? Сколько ее было, той жизни? Я заревел. Тихо, но безнадежно, весь подергиваясь, и слезы вымывали из меня остатки мужества. Когда они придут утром, я заору, я им все скажу, я на колени упаду, я просить, умолять буду, я на любые вопросы отвечу, я сам им зад подставлю, только бы не мучили, ведь нельзя же от человека требовать, чтобы он был героем в 14 лет. Я не хочу, да нет, я просто и не смогу, как эти разные пионеры-герои, я же все равно раскалюсь, только перед этим вытерплю много боли, зачем же мучить себя? Я вспомнил, как во время игры в войну не так уж и давно, вот ужас-то, меня тоже захватили в плен и только собирались сделать велосипед, а я уже был готов рассказать все, и только появление Сани с его зондеркомандой меня спасло. «Ну, боюсь я боли! Боюсь! Что теперь?» Я снова начал плакать. Я не плакал давно и считал себя вроде бы заслуженно выдержанным и спокойным парнем. «Вот они, мои выдержка и спокойствие! Чего они стоят?» Я тихонько завыл от ужаса. Даже крох стыда и тех не осталось. «Слышат? Да пусть слышат! Мне страшно! Я жить хочу!» Когда я в очередной раз пришел в себя, было утро. И я почувствовал, что дрожу мелкой дрожью. То ли от холода, то ли от страха, а скорее от того и от другого. А еще от взглядов двух убранных белыми перьями и султанами тварей, стоявших рядом со мной. На миг я увидел себя их глазами, с опухшей от слез рожей, со взглядом, в котором остался только ужас, с подтеками на лице, висящего на скрученных руках, как сосиска. Сейчас как раз и было самое время заорать, что я все скажу, и начать говорить. Ничего иного они от меня и ожидать не могли. За несколько ночных часов мои собственные мысли скрутили меня, как мокрую тряпку, и смяли в бесформенный комок. И я уже почти слышал свой истеричный, тоже заплаканный, срывающийся голос, выкрикивающий ответы на вопросы, которых мне еще не задали даже. «Таким ты мне больше нравишься», — удовлетворенно сказала одна из тварей, и я узнал ту, которая допрашивала меня вчера. Весь в соплях и слезах, и думающий уже только о том, как больно будет, и как бы этого избежать. Ведь так, а? «Как чисто, — говорит, — даже странно, — краем сознания мелькнула мысль. Я кивнул. Кого тут обманывать? Говорить будем?» У твари была усмешка. Не их оскал, а именно усмешка победителя. Она еще ничего не спросила, я еще ничего не сказал, но она уже победила. Презирая себя, я кивнул. «Не слышу!» — угрожающе спросил он. «Буду!» — буркнул я. Презрение жгло глаза, выжимая из них слезы, но я знал, что если отказаться, будет боль, и презрение не останется, останется только страх. «Только не убивайте!» — добавил я и заплакал снова, стараясь вытереть слезы о плечо. Они рассмеялись, шипяще и презрительно. «Скажешь все, не убьем!» — пообещал мой собеседник. «Побалуемся с тобой, как с вашей девкой, и отпустим!» Я продолжал реветь. Тварь брезгливо приказала: «Хватит! Рассказывай!» «Что?» — я подавился коротким словом, как хлебной коркой. «А хлеба-то мне больше не есть никогда, и эти смеются мне в лицо!» «Первое. Где ваш лагерь и сколько часовых, где они стоят?» Тот же самый вопрос, на который я готов был ответить тогда. «И сейчас готов. Я сейчас скажу, и они пойдут в лагерь, убьют...» «Убьют моих друзей, с которыми я пел песни у костров, помогал друг другу, смеялся и горевал, и думал, что так будет всегда. Даже здесь. Но сейчас я скажу, и их убьют не как в игре, а по-настоящему, как могут убить меня, если я вздумаю молчать. Никто же из них, из моих друзей, не знает, что такое огонь. Палка в безжалостной руке, раскаленная сталь. А я могу со всем этим познакомиться, и я уже все равно заговорю, только это будет противней, дольше и страшнее. И снова представил себе это и открыл рот. А еще они убьют Танюшку. Сперва сделают с ней это, а потом убьют. Это я тоже себе представил. Нетрудно с хорошим воображением. И эта картина была ужаснее всего, что я представлял раньше о самом себе. Почему-то непредставимо ужаснее, так что я понял, если она станет реальностью, я не смогу жить. Не смогу! Но если я все равно умру, то, по крайней мере, не стану трусом и предателем. Да, будет больно. Наверное, непереносимо, но ведь это только так говорится. Непереносимо. А на самом деле это можно выдержать. И, наверное, это будет не так страшно, как видеть Таню после этого. И знать, что это уже не твоя фантазия, а реальность, в которой виновен ты. По крайней мере, я попытаюсь. Я поднял мокрое лицо. Как трудно говорить, обрекая самого себя на смерть. Слова, словно глотаешь кипяток. Но что же я, совсем не человек? А все, что я читал, смотрел, о чем говорил, мусор, все это, и только во мне есть, что этот жидкий ужас. Ждете? Ладно. Ничего я не буду говорить. Вот даже как. Существо протянуло руку или лапу и взяло меня за лицо. «Даже не знаю, а не буду, не буду», — повторил я. Почему-то из головы вымело все чувства, даже страх, осталась только звонкая переливчатая пустота. «И не надо», — покладисто сказала оно. «Говорить ты и правда не будешь, а будешь ты кричать. День, два, где-то так. Сперва кричать, потом горло сорвешь и станешь сипеть. А когда не можешь скричать, боль еще сильнее. Видишь?» — он отошел чуть в сторону. «Это для тебя». И я увидел кол. Его принесли четверо, еще один нес деревянную колотушку. Кол был свежий, острый, не очень толстый, но длинный. Все. Глаз от него я отвести уже не мог, а язык примерз к небу. По всему телу, покрывшемуся гусиной кожей, выступил ледяной пот. «Может, скажешь?» — раздался откуда-то голос. «Иди, а то ведь знаешь, это такая боль, что у многих от крика рот рвется». «Сволочи!» — сказал я. «Зверье! Садисты! Ничего, и до вас доберутся! Жаль, я сам вас мало успел убить, гады!» Я снова заплакал. От острой горечи при мысли, что Танюшка не узнает, что она для меня, и увидит только то, что от меня останется, и тоже будет плакать. Но будет жить. Только надо молчать. И я, готовясь к страшной и долгой боли, зажмурил глаза. Потом я закричу, конечно, но это будет простой крик, а не трусливый визг предателя. Может быть, Сусанин тоже кричал, когда его убивали поляки, вот только обратной дороги он им не показал. И я не покажу. Когда я открыл глаза, обе твари уже падали к моим ногам. В полном обалдении я, уже начисто ничего не понимая, наблюдал торчащие у них в затылках у того и у другого рукояти цельно кованых металлических ножей. На мои ноги и землю лилась кровь. Потом откуда-то слева выплыл Саня, и я услышал, как волонка в его руке с коротким стуком перерубила веревку над моими ладонями. Я рухнул в объятия подскочившего Вадима, не понимая, умер я все-таки или каким-то чудом жив.